Часть четвертая. Иноземцы, бывавшие в Кремле, говорили с удивлением, что не в пример Парижу, Вене, Лондону, Варшаве или Стокгольму царский двор подобен более всего купеческой конторе. Ни галантного веселья, ни балов, ни игры, ни тонкого развлечения музыкой. Золотошубные бояре, надменные князья, знаменитые воеводы только и толковали в низеньких и жарких кремлевских покоях, что о торговых сделках на пеньку, поташ, ворвань, зерно, кожи. Спорили и лаялись о ценах, вздыхали, что, мол, вот земля обильна и всего много, а торговля плоха. Обширны боярские вотчины, а продавать из них нечего. На Черном море — татары, к Балтийскому не пробьешься, Китай далеко, на севере все держат англичане. Воевать бы моря, да не под силу. К тому же малоповоротливы были русские люди, жили по медвежье за крепкими воротами, за неперелазным тыном в усадьбах на Москве. В день отстаивали три службы, четыре раза плотно ели, да спали еще днем для приличия и здоровья. Свободного времени оставалось немного. Боярину ехать во дворец, дожидаться, когда царю угодно потребовать от него службы, купцу сидеть у лавки, зазывать прохожих, приказному дьяку сопеть над грамотами. Долго бы чесали бока, кряхтели и жаловались русские люди, но случилось неожиданное. Подвалило счастье. Польский король Ян Собесский прислал в Москву великих послов говорить о союзе против турок. Ласково заговорили поляки, что нельзя же допустить, чтоб поганые турки мучили христиан. И православным русским нехорошо быть в мире с турецким султаном и ханом крымским. В Москве сразу поняли, что полякам туго, и самое время с ними торговаться. Так и было. Польша в союзе с австрийским императором едва отбивалась от турок. С севера ей грозили шведы. У всех еще в памяти была опустошительная 30-летняя война, когда пошатнулась Австрийская империя, обезлюдила Германия, и Польша стала чуть ли не шведской вотчиной. Хозяевами морей оказались французы, голландцы, турки, а по всему Балтийскому побережью — шведы. Ну, ясно было, чего сейчас добивались поляки, чтобы охранять русскими войсками украинские степи от турецкого султана. Царственные большие печати и государственных посольских дел оберегатели наместник, новгородский князь Василий Васильевич Голицын, потребовал от поляков вернуть Киев. «Верните нам исконную царскую вотчину Киев с городками». Тогда на будущий год пошлем войско на Крым воевать хана. 3,5 месяца спорили поляки. Нам лучше все потерять, чем отдать Киев. Русские не торопились, стояли на своем, прочли полякам все летописи с начала крещения Руси и пересидели, переспорили. Ян Собесский, разбитый турками в Бессарабии, плача подписал вечный мир с Москвой и возвращение Киева с городками. Удача была велика, но и податься некуда. Приходилось собирать войско, идти воевать хана.